Однажды ночью в комнатку, где ютился мой отец со своей матерью, ворвались два пьяных солдата и стали заламывать ей руки, чтобы совершить недоброе дело. Мать кричала, отбивалась, а отец схватил топор и кинулся ее защищать. Но солдаты быстро его скрутили и, наверное, голову бы оторвали. Но на крики прибежали соседи, и солдатам пришлось бежать. Потом их все-таки нашли и судили. Законы тогда были строгие. Но вот и улица Ленина. Жаль, что не сохранилось двухэтажное деревянное здание школы. В ней учились многие, многие анадырцы, в том числе и космонавт Павел Виноградов. А могли бы сохранить как памятник послевоенного зодчества. На месте школы разбили небольшой сквер. Сквозь небольшие деревца были видны красивые здания студенческого городка. Я не пошел по бывшей центральной улице, а свернул на настоящую, улицу Отке. В одном из домов по соседству с окружной библиотекой, в квартире на третьем этаже, я услышал разговор о загадочном плоде, который появился в Анадыре. Разговор вели четверо. Три женщины средних лет и мужчина с седой львиной гривой волос. Пришлось напрячь свое особое зрение. Они сидели за столом, пили чай. В комнате почти не было мебели. В углу находились чемодан и две сумки. Было понятно, что хозяин квартиры приготовился к отъезду с Чукотки навсегда. «Поверьте мне, еще годик-два тут повертится это денежное изобилие, и все начнет замирать», — продолжала разговор женщина начальственного вида, старшая из присутствующих. «Некоторые компании уже уходят с Чукотки. Мне известно, что с Нового года льготные налоги на Чукотке будут отменены. Этого требует новое законодательство. Все компании пришли сюда, потому что им были установлены очень малые налоги. Тут была создана офшорная зона. Обогатились компании. На льготных налогах миллиарды заработали. Одни говорят, что это было выгодно и округу, и компаниям. Может быть так, а государству? Наверное, налоговые льготы тут нужны. Крайний север все-таки, но не на 50%. Производство компаний там, в центральных районах страны, Москве, Омске, других городах, а зарегистрированы фирмы здесь, на Чукотке, и налоги в половину меньше платят. Еще одна причина – меняется собственник. Продана Сибнефть, другие фирмы. Новые хозяева переводят их туда, где им выгодно. Возможно, что плод пробудет у некоторых начальников фирм. Подумайте об этом. Такие вот великие задачи стоят перед распространителями загадочного плода. Меня заинтересовал этот довольно длинный монолог женщины с начальственной внешностью. Было в ее словах рациональное зерно. О сказанном каждый должен хорошенько подумать. Но более всего меня удивило то, что в городе появились противостоящие силы. Одни стремились распространять загадочный плод, а другие, наоборот, стремились избавиться от него. Я знал, что сопротивление плоду будет, ибо он подталкивал людей к тому, чтобы они стали чище, добрее, терпимее, гуманнее. Те, кто на зле, обмане, вероломстве строит свою жизнь,